Вслед слышу крик матери. «Бедный мальчик не выходит из комнаты!» Дверь заперта. Я не трачу время на разговоры и открываю ее ударом ноги. Харпера там нет. Посреди комнаты стоит его письменный стол. Он очень тяжелый, но Харпер зачем-то оттащил его от стены и поставил в центре. На столе записка. Я беру ее. «Мама, папа, Джерри, Рэчел, дядюшка Гаспар. Я не знаю, получится ли у меня, но нынче ночью я понял, что вся моя машина — это глупость, и путешествовать во времени можно гораздо проще. Я проведу эксперимент сегодня же. Я хочу отправиться на 20 лет вперед, а потом назад. Если я вернусь, я принесу что-нибудь оттуда, какое-нибудь доказательство. Если не вернусь, что ж, значит такая судьба. Может, мы снова встретимся через 20 лет. Ваш Харпер». Текст в его духе. Красиво, вычурно написано. А информации никакой. В будущее он отправится, видите ли. Вернется, сволочь, к обеду, когда проголодается. Только зря маму разволнует. Может, не показывать ей записку? А лучше показать. Все же спокойнее будет, чем вовсе без вести. Сволочь. Испугался меня и сбежал куда-то. Путешественник хренов. Великий Гудини. Шарлатан. Я отношу записку матери. Она смотрит на меня дикими глазами. Я спускаюсь в сад. Сколько работы, черт подери, сколько работы! Голос приходит откуда-то издалека. «Мистер Малин! Мистер Малин!» Я приоткрываю глаза, щурясь от солнечного света. Темная фигура, спешащая ко мне, это Дик, второй садовник. «Мистер Малин, похоже, Малина дала росток». Я вскакиваю. Сна будто не было. «Роза Малина, гордость моя, лучшая из моих роз, лучшая из всего, что я когда-либо выводил». Она пробивается. «Значит, семена жизнеспособны, значит, гибрид удался. Только бы он выглядел так, как я планирую». Мы быстро идем по тропинкам. Розарий закрытый, огромная оранжерея из стекла и металла в центре сада. Катки, вазоны, клумбы — все здесь. Цветы. Тысячи красок, тысячи цветов, ароматы Востока и Запада прекрасные, невозможные, неповторимые, пьянящие. Я смотрю на крохотный зеленый стебелек. Это первая рассада. Именно рассада, а не привитые цветы, не просто результат скрещивания, а семена нового сорта. Роза Малин. Если за обычные шиповники мне присуждали награды и премии, что уж говорить о таком чуде. Это будет сенсация приближающейся выставки. Сенсация для всей страны. Я чуть касаюсь пальцем влажной черной почвы рядом с ростком. Новая жизнь. Я даю новую жизнь. Я иду прочь. Дик что-то говорит младшему садовнику. Мой дом, моя крепость. Этот прекрасный дом, огромный, выдержанный в духе викторианской эпохи. Я строил его 10 лет. Если бы не война, справился бы за меньшее время. Я поднимаюсь по узкой лестнице на крышу и еще выше, в смотровую башенку. Господи, как это прекрасно! Мои сады, мои виноградники, мои парки. Роза Малина. Мое величайшее достижение. «Мистер Малин, вас к телефону». Иду за Фрэнком. Он очень маленького роста, смешно переваливается, когда спускается по лестнице. Аппарат в синей гостиной. Беру трубку. «Малин». «Здравствуйте, мистер Малин». «Здравствуйте». «С вами хочет поговорить мистер Колхаус». «Соединяйте». «Мэр». «Обычно я не занимаюсь заказами лично, но для мэра, да тем более такой объем». «Колхаус понимает толк в цветах. Я планировал его сад, а он познакомил меня с Тисси, скульптором. Его парковые работы украшают теперь почти все мои сады». «Здравствуйте, мистер Малин». «Здравствуйте, мистер Колхаус». Я погружаюсь в работу. Каждый подобный разговор — это работа. Я говорю автоматически. Договариваюсь о времени, обсуждаю планы, описываю заготовки. Колхаус хочет узнать о сроках сдачи сада при особняке его двоюродного брата. Я обнадеживаю его. «5-го», — говорю я. «На самом деле мы сдадим его на неделю раньше и получим дополнительную прибыль за скорость исполнения». Мы прощаемся. Я обязуюсь быть у Колхауса на приеме в среду. Я выхожу из дома. Хочется прогуляться, даже проехаться. Иду к конюшне. Вот это Илай, мой любимый, мой милый коняшка, благородных кровей. Когда-то ты блистал на ипподромах, а потом постарел, стал спокойным и рассудительным, более умным. Здравствуй, милый. Я трогаю рукой блестящий гладкий бок лошади. Илай фыркает и пытается найти что-нибудь вкусное в моем кармане. Я вывожу его из стойла. Беркут. Он появляется, прыткий, худенький, самый лучший конюх из всех, что у меня когда-либо работали. Да, сэр. Он понимает без слов. Берет Илая под узцы, ведет к стойке, на которой висят седла. Я выхожу из конюшни. Солнце светит, на небе редкие белые барашки. Я предвкушаю запах леса, запах поля, запах травы. Не такой, как у меня в усадьбе. Настоящий, дикой травы. Какой она была в моем детстве и отрочестве. В юности, впрочем, тоже. Вот и Беркут. Я не без труда забираюсь на Илаю с помощью конюха. Толстею. Мы выезжаем из усадьбы. Поля, бесконечные поля, леса, реки, до самого горизонта. Кажется, здесь нет городов в этой благословенной земле. Нет автомобилей, тракторов, нет заводов и фабрик, нет чертова телевидения, нет Элвиса Пресли и ему подобных. Почему-то вспоминаются губы Мэй Уэст. Когда-то я тоже хотел такой же диванчик, но дизайнер мне объяснил, что он бы совсем не вписывался в общую атмосферу усадьбы. Поля, поля, господи, как красиво. Трава. Я вижу фигурку. Она довольно далеко, но я скачу быстро. Через несколько минут я понимаю, что это мужчина. Молодой мужчина. Он идет навстречу мне по дороге. Я замедляюсь. Он не из местных. Их я всех знаю. Он одет странно, в стиле 40-х годов. Мальчишка почти. И что-то неуловимо знакомое в его походке. Он выходит на центр дороги, расставляет руки, пытаясь остановить меня, и кричит. «Сэр! Сэр! Стойте, прошу вас!» Я останавливаю лошадь шагов за пять до него. «Сэр, скажите, пожалуйста, а деревня Блэнкинс-Шо близко? Я туда иду?» Не люблю торопык. Я машу рукой за свою спину. «Блэнкинс-Шо — это туда, дальше». «Спасибо». Он в припрыжку огибает лошадь и бежит по дороге. И тут я понимаю. Неуловимо знакомая. Черт! Дьявол! Это Харпер. Харпер через 20 лет вернулся. Я разворачиваю лошадь. Во мне ни капли удивления. Я серьезен абсолютно. И зол. Я догоняю его. Он недалеко убежал, и я кричу ему вслед. «Харпер!» Он останавливается и оглядывается. Он успел сойти с дороги и уже пробирался через рожь. Хотел срезать, наверное. Я спрыгиваю с коня и иду к нему. Он идет навстречу. «Джерри?» – спрашивает он. Я с размаху бью его по лицу. «Вы думаете, 20 лет что-то могут стереть? Вы думаете, 20 лет это много?» Он остался таким же молодым. Он был младше меня на 6 лет, а теперь на 26. Потому что он ни капли не изменился. Он и в самом деле не сбежал. Черт подери, он все-таки сделал эту свою машину. Он поднимается с земли. «За что, Джерри? Джерри, все за тот сад?» Он наивен, глуп с этим вопросом. Ко мне возвращается хладнокровие. «Нет», — отвечаю я. «За мать, которая сгорела, как свеча через год после твоего исчезновения». Я надвигаюсь на него. «За отца, который 4 года умирал от рака желудка, и не ты, а я носил ему утку». Он отступает в рожь. «За Рэйчел, которую фашисты угнали в лагеря и сгноили там в дерьмо». Я ору. «За 6 лет войны, которых ты не видел! За то, что ты сбежал! За то, что ты...» Самообладание покидает меня. Я бью его и снова бью, и кричу. «Ты знаешь, что такое бомбардировки? Ты знаешь, что такое, когда тебе отказывает единственная женщина, которую ты способен любить? Ты знаешь, что такое, когда вокруг трупы, а ты должен таскать их грузовикам? Ты знаешь, что такое, когда тебе далеко за 40, и ты добился всего, но впереди уже нет ничего? Все. Ты дерьмо, ты бросил всех и сбежал в лучший мир. Ты решил спрыгнуть с поезда, да? Сука, маленький ублюдок, сволочь». В моей руке камень. Я бью Харпера, разминая его лицо в кровавую кашу. Он не двигается. Он мертв. Я встаю. Камень выпадает из моей руки. Я бреду к дороге. Сажусь на Элаю, который покорно ждал все это время. Мои руки в крови. И вдруг я понимаю. 20 минут назад Харпер появился из мира, который закончился 20 лет назад. Он хотел вернуться. Он обещал вернуться в той записке. Может, он не исполнил бы своего обещания. Может, он соврал. Я не дал ему ни единого шанса сдержать слово. Я убил не Харпера. Я убил мать. И, может быть, отца. И, может, даже Рэйчел. Всех их камнем. Насмерть. Размесил по спелой ржи. Прошлого не вернуть. Я останавливаю коня, спрыгиваю. Трава. Спелая, свежая трава. Капельки. Кап-кап. Кап-кап. Как прекрасен этот бесконечный зеленый покров. Я вжимаю щеку в траву. Я жду радостного вопля, который вот-вот прервет мое единение с природой. Джерри! Я жду этого крика. Я хочу услышать его снова. Господи, как хочу! Хочу!